Сам он никогда не отправлялся один на охоту, но бывал доволен, когда Гэут брал его с собою. И похоже, что этот красивый подросток пока еще не замечает, какие нежные взгляды бросают на него женщины. У него не было никакой охоты до книжной премудрости, и он, казалось, не обращал ни малейшего внимания на разговоры о том, что братья намереваются уйти в монастырь. Кристин видела, что он предполагает все свои дни провести здесь, в усадьбе, помогая Гэут и по хозяйству, об ином будущем он, верно, и не помышляет. Временами Кристин казалось, что этой своей удивительной отрешенностью от всего окружающего Лавранс несколько напоминает отца. Но у Эрленда тихая мечтательность сменялась веселым озорством, а Лавранс не унаследовал ничего от порывистого и горячего нрава отца. Нет, Эрленд никогда не был так далек от всего, что творилось вокруг. Лавранс был теперь самым младшим. Мюнан уж давно покоился на кладбищенском пригорке, рядом с своим отцом и маленьким братом. Он умер ранней весной, спустя год после убийства Эрленда. После смерти мужа вдова ходила по усадьбе, словно ничего не видя и не слыша. Нечто большее, нежели горечь и боль, ощущала она в душе и во всем теле, какой-то леденящий холод, вялое бессилие, как будто сама она медленно истекала кровью от смертельной раны, полученной Эрлендом. Вся ее жизнь покоилась в его объятиях с того самого грозового дня на сеновале в Скуге, когда она впервые отдалась Эрленду, сыну Николауса. В ту пору она была такой юной и неопытной, она даже не сознавала, что делает, и только старалась скрыть, что больше всего ей хотелось плакать, потому что Эрленд причинил ей боль. Но она улыбалась, так как думала, что принесла своему любимому драгоценный дар. Худым ли, хорошим ли был этот дар, но она отдала Эрленду всю себя целиком и навсегда. Беззаботное девичество, которое Господь в милосердии своем украсил красотою и здоровьем, судив ей родиться в почете и достатке у заботливых родителей, воспитавших ее в любви и строгости, все это обеими руками отдала она Эрленду и с тех пор жила в его объятиях. Как часто в эти минувшие годы принимала она любовь Эрленда сурово, вся холодея от гнева. Как часто покорно склонялась пред волею своего супруга, хотя и чувствовала, что погибает от усталости. Глядя на красивое лицо Эрленда, на его здоровое, прекрасное тело, она думала с какой-то гневной радостью, что все это теперь уже не может ослепить ее настолько, чтобы она не замечала недостатков мужа. Да, он был все так же красив и все так же молод, и ласки его порой бывали все так же горячи, как в те годы, когда она была юной девушкой. Но она-то стала старше, — думала Кристин, — и победоносное чувство опьяняло ее. Нетрудно сохранить молодость тому, кто не желает ничему учиться, кто не дает себе труда приспособиться к обстоятельствам и не борется за то, чтобы переделать жизнь по своей воле. Но даже когда она принимала его поцелуи гневно сомкнутыми устами, когда всем своим существом восставала против него, борясь за будущие сыновей, даже тогда Кристин чувствовала, что и этой борьбе она отдается с тем жарким огнем, который Эрленд когда-то зажег в ее крови. «Воды охладили ее», — думала Кристин, потому что она не воспламенялась больше, когда у Эрленда появлялся прежний блеск в глазах и глубокие ноты в голосе, некогда в первую пору их знакомства, заставлявшие ее безвольную и обессиленную от счастья падать в его объятия. Но столь же исступленно и горячо, как мечтала она когда-то о свиданиях с Эрлендом, чтобы утолить в них страх и горечь разлуки, стала она теперь мечтать об иной цели, которая будет достигнута, может быть, через много лет, когда она уже старая, убеленная сединами женщина, увидит сыновей своих в безопасности и достатке, и прежнюю боязнь перед неведомым будущим она испытывала теперь уже за сыновей Эрленда. Ее по-прежнему мучило страстное желание, которое было сильнее, чем голод или неутолимая жажда, желание увидеть благоденствие своих сыновей. И так же, как она раньше отдала себя Эрленду, предалась она теперь всею душою тому миру, который вырастал вокруг их совместной жизни, бросалась выполнять любое требование, хватала за любую работу, которую нужно было сделать для обеспечения блага Эрленда и его сыновей. Кристин неуловимо ощущала свою связь с Эрлендом во всем, что бы она ни делала. Когда сидела в Хьюсабю и вместе со священником размышляла над грамотами измужненного ларца, когда беседовала с издольщиками и работниками, хлопотала со служанками в кладовых и в поварне, или когда сидела ясным летним днем на конском выгоне вместе с кормилицами, а дети резвились вокруг. Ей казалось, что против Эрленда обращала она свой гнев, когда что-нибудь не ладилось в хозяйстве, или дети поступали наперекор матери. Но к нему же устремлялась ее сердечная радость. Когда летом до дождей убирали сено или осенью свозили в амбары добрый урожай зерна, когда подрастали телята или когда дети весело визжали и смеялись во дворе. Мысль, что она всецело принадлежит Эрленду, скрытно горела в сердце Кристин, когда она откладывала только что сшитую праздничную одежду для своих семи сыновей или с довольным видом разглядывала груду красивых вещей, над которыми любовно трудилась в течение всей зимы. Это на Эрленда досадовала она, и его винила в своей усталости, когда вечером вместе со служанками возвращалась с берега реки, где они, вскипятив в котле воду, мыли шерсть от последней стрижки и полоскали ее в потоке, и сама хозяйка шла обессиленная, будто ее били по пояснице, вся черная от копоти, а платье ее было настолько пропитано пятнами жира и овечьим запахом, что ей казалось, будто она не сможет отмыться и после трех бань. А теперь